Глава 58. Они все сидели в машине перед домом Смитерсов, глядя из окон. Богарт заговорил первым. Председатель бюджетного комитета и может статься следующий спикер палаты. Должен признать, такого оборота я не предвидел. Он был одним из мушкетеров, проронила Джеймисон. Интересно, кто были двое других? Выяснить довольно просто, отозвался Деккер. Где? Спросила Джеймисон. Ответ на это нашелся у Марса. Звезды школьного футбола, почему бы не начать с этого? «Мы еще сделаем из тебя детектива, Мелвин», — поглядел на него Амос. Кейнская средняя школа угнездилась прямиком в центре города. Отыскав административную часть школы, они сделали запрос и их незамедлительно сопроводили в библиотеку, где визитеров радушно поприветствовала молодая женщина в слаксах и свитерочке. «Три мушкетера?» — сказала она в ответ на вопрос. «Я слыхала. Это имеет отношение к футболу», — подсказал Марс. «Еще в 60-х. Турман Хьюи». «Точно. Я здесь всего пару лет, но могу показать вам, где хранятся все альбомы выпускников». И провела их к полке, где стояли все альбомы выпускников школы еще с 1920-х годов. Они уже определили точный возраст Турмана Хьюи, так что примерно знали и год, когда он окончил среднюю школу. Джеймисон отыскала нужный том, и они сгрудились вокруг, глядя ей через плечо, пока она неспешно переворачивала страницы. Марс заметил это первым, вероятно, потому что разворот был посвящен футбольной команде. «Три мушкетера», — объявил он. На фото были трое юношей в футбольной форме. Подпись под снимком гласила «Турман Хьюи, Дэнни Истленд и Роджер Маклеллан, три мушкетера». Взяв альбом, Марс указал на три фигуры. «Видите, как они выстроились? Хьюи — квотербек, а двое других — хафбеки. Это бегущая версия виражной атаки. Оттуда они могут прогнать три варианта. В техасском мы порой делали вариации на эту тему». «И эта тактическая схема возникла в 60-х, когда они учились в средней школе», — добавил Деккер. Богарт разглядывал портреты юношей. «Значит, Дэнни Истленд и Роджер Маклеллан. Ни малейшего представления». «Уже гуглю», — сообщила Джеймисон. Она нажала кнопки на экране телефона, подождала и изучила результаты. «О, дайте убедиться, что это тот самый Дэнни Истленд». Нажала еще несколько кнопок, и результаты появились. Она быстро их прочла. «Черт!» «Что?» — приподнял брови Деккер. «Дэнни Истленд неплохо устроился. Он основатель и генеральный директор правительственного военного подрядчика. Здесь говорится, что раньше они производили вооружение, но лет пять назад перешли к сбору разведданных, что оказалось очень прозорливым шагом. За последние годы их доходы составили более $5 миллиардов, по большей части от Минобороны. Базируется в Джорджии, но есть представительство и в Джексоне, Миссисипи, помимо прочих. В этой статье говорится, что его чистая стоимость составляет свыше $1 миллиард». А его основное место проживания в Атланте. «А как там другой мушкетер?» – поинтересовался Богарт. Джеймисон провела поиск Роджера Маклеллана. «Нифига себе!» – выдохнула она, когда результаты появились. Все трое мужчин уставились на нее. «Ну», – не утерпел Богарт. «Роджер Маклеллан – нынешний начальник полиции города Кейн, штат Миссисипи». Она посмотрела на него. «Иронично», – прокомментировал Деккер, – «если он участвовал в террористическом акте против церкви в этом самом городе». «Ладно», – заключил Богарт, – «нам пора ходить здесь на цыпочках. Здешний народ уже знает, что мы расспрашиваем о Хьюи. И я готов спорить, что Пирс из отделения полиции уже доложила о нашей встрече Маклеллану». «А он, вероятно, уже связался с Хьюи и Истлендом», – подхватила Джеймисон. «Ничуть не сомневаюсь», – согласился Богарт. «Так что нам нужно вести себя очень аккуратно. Еще не хватало, чтобы нас сняли с дела из-за звонка взбешенного Хьюи директору ФБР». «На убийство срок давности не распространяется», — напомнил Деккер. «Так-то оно так, но в округе Колумбия Турман Хьюи — 800-фунтовая горилла». «Погодите минуточку», — призвала Джеймисон. «Вы думаете, это они похитили Дэвенпорт? Это совсем свежее преступление». «Не поверю, чтобы Турман Хьюи был замешан в чем-то подобном», — покачал головой Богарт. «Если Рой Марс располагает доказательствами, что Хьюи причастен к теракту в церкви, и эти доказательства всплывут...» «То не просто лишится своей карьеры, а вполне может оказаться в тюрьме до конца жизни», – возразил Деккер. «Учитывая это, полагаю, этот человек может быть способен на что угодно». «Какого сорта доказательства могут быть у моего бати?» – спросил Марс. «Такого, чтобы поместились в депозитный сейф». «Так вы думаете, он причастен к теракту?» – дрожащим голосом осведомился Мелвин. «Не знаю, но каким-то образом у него в руках оказалось нечто, способное погубить некоторых очень могущественных людей». Неудивительно, что он пустился в бега и изменил имя. Марс силился что-то сказать, но не мог выдавить ни звука. Наконец он просто тряхнул головой. Пока Деккер ставил книгу на полку, остальные уже направились к двери. Тут ему в голову пришла внезапная мысль, и он, поспешно открыв альбом на нужной странице, быстро пробежал ее взглядом, а потом вырвал из альбома и спрятал в карман. Быстро проделал то же с другой, поставил альбом на полку и нагнал остальных по пути к машине. Все забрались внутрь, и Богард завел двигатель. «Ладно», — объявил он, — «у нас впереди масса работы. Но, как я уже сказал, надо ходить на цыпочках. Я не хочу, чтобы конкретные детали просочились к местным». «Тут дерьмо», — буркнула Джеймисон, смотревшая в заднее окно. «По-моему, слишком поздно». Все обернулись. К ним сзади подъезжал патрульный автомобиль.